Издательство «Эксмо». Штефан Гемель. «Волшебный шар». Книга третья. «Египетский талисман». Ой-ой. Дрожащими руками Алекс открыл дверь. Какая катастрофа поджидает его на этот раз? Последнее время, возвращаясь домой, мальчик каждый раз ощущал тревогу. Да и как можно было оставаться спокойным? Он каждый день сталкивается с хаосом в таких количествах, что хватило бы на 17 жизней. Причина хаоса таилась от внешнего мира в доме Алекса. Это был Сахли, арабский мальчик из волшебного шара. После того, как Алекс нашел и освободил его, жизнь перевернулась с ног на голову. Если бы пару недель назад ему сказали, что он подружится с арабским юношей, которому несколько сотен лет от роду, и что они вместе станут бороться с могущественным джинном, Алекс от души рассмеялся бы. Но именно так все и вышло. Теперь Сахли был его лучшим другом, и они вместе пытались освободить дедушку Алекса Аврелия из ловушки злого джина Аргуса. Но Сахли не только помогал Алексу, но и приводил его в отчаяние. Мальчик из шара с большим трудом осваивался в современном мире. Каких-то вещей он вообще не понимал, а какие-то пытался уладить с помощью своего колдовства. И каждый раз Алекс чувствовал, что вот-вот поседеет. Отпирая входную дверь, Алекс ощутимо нервничал и надеялся лишь на то, что Сахли до сих пор в своем укрытии и что он там спит или сидит тихо и мечтает о родном доме. Сахли уже доставил Алексу множество неприятностей. Алексу довелось пережить затопленную ванную комнату, поющую масляную картину в гостиной и целые горы сливочного масла на кухонном полу. Однако самым большим сюрпризом стала посудомоечная машина, которая громко бронилась и бешено плевалась пеной, потому что постоянно терпела поражение в игре «Не сердись». Очень популярная в Германии настольная игра. Обычно играют 4 человека на крестообразном поле. Первыми ходами игроки ставят на поле свои фишки, а потом каждый ход продвигают на столько позиций, сколько очков выпало на кубике. Но если фишка одного игрока догоняет, встает на то же самое поле, или перегоняет фишку другого, то эта последняя фишка отправляется на стартовую позицию. Каждый раз, когда Алекс объяснял своему лучшему другу, что к чему, например, что это посудомоечная машина, а не игровой автомат, Сахли становилось очень неловко за то, что он натворил из-за волшебства или незнания. И он всякий раз извинялся. Разумеется, Алекс понимал, что для Сахли все в этом мире новое и чужое, и одновременно волнующее и интересное. Но при всем понимании Алекс знал, надолго его нервов при такой жизни точно не хватит. Алекс открыл дверь и прислушался. Кажется, все было тихо. Затем он решился заглянуть в дом, надеясь, что все находится на своих местах. Он осторожно поставил за порог одну ногу, затем другую. Он был так напряжен, что уже собирался шагнуть третьей ногой, как вдруг осознал, что ноги у него всего две. В доме стояла тишина. «Возможно, Сахли еще спит», — подумал Алекс, и в его душе забрезжила надежда. «Потому что спящие духи из волшебного шара хаоса не устраивают». Алекс снял куртку и все-таки кое-что услышал. Кто-то рыдал, печально и надрывно, отчаянно и беспомощно. «Так это же...» Он прислушался. «Это же Сахли!» Он уже собрался бежать к нему, как вдруг чей-то голос его остановил. «Оставь его в покое!» Алекс обернулся и увидел кадабру. Черная кошка подошла к нему, высоко задрав хвост. За ней семенила мышка Бим. Алекс улыбнулся, не только потому, что был рад их видеть. Его забавляло, что за последнее время такие явления, как говорящая ясновидящая кошка и наглая маленькая мышка, стали для него совершенно обыденными. Бим по воле случая стала волшебным ассистентом кошки. Без нее кадабра не могла заглядывать в будущее. Алекс опустился перед кошкой на корточки и озабоченно спросил. «Это что, Сахли рыдает там наверху?» «Да», — мурлыкнула в ответ кадабра. «Пусть рыдает. Так он, по крайней мере, ничего не натворит». «Да что ты такое говоришь?» — искренне возмутился Алекс. «Я просил вас за ним присматривать. И вот прихожу домой и...» Он отвлекся и взглянул на мышку. «Ты что-то прячешь от меня, Бим?» Та замерла, напряженно косясь через плечо на лапки, которые спрятала за спиной. «Я? Нет. Да и зачем мне?» «Покажи». Алексу некогда было играть в эти игры. Ему нужно было к Сахли. И вместе с ним к дедушке. А с дедушкой обратно в свою прежнюю жизнь. Он был напряжен и очень взволнован. И совсем ни к чему ему этот опаленный хвост. Алекс уставился на дымящуюся кисточку на кончике поломанного мышиного хвостика. Ему все стало ясно. «Кадабра, ты тайком училась колдовать и снова развела огонь?» Кошка пустилась было в пространное объяснение, но Бим ее прервала. «Она не виновата. Она чудесная. За последнее время Кадабра многому научилась и теперь прекрасно колдует, и у нее крайне редко что-то загорается, но...» «Замолкни, старая хромоножка!» — прошипела разъяренная Кадабра и бросила на мальчика извиняющийся взгляд. «Прекрати гримасничать. Ты совсем не похожа на существо, жаждущее извиниться. А скорее на существо, случайно слопавшее собачий корм. Кошачьи морды не предназначены для того, чтобы бросать извиняющиеся взгляды», — решительно заявил Алекс. Сверху снова донеслись рыдания. Алекс чувствовал себя как на американских горках. «Ох, как же с вами всеми сложно! Поговорим об этом после», — бросил он и поспешил в свою комнату. Взлетев по лестнице, он распахнул дверь и тут же увидел Сахли. Охваченный горем друг сидел на полу и обливался слезами. А заметив Алекса, зарыдал еще сильней. «Алекс, ты не поверишь, что произошло!» В этот момент Алекс заметил, что Сахли что-то держит в руках. Он не узнал предмет, но то, как Сахли прижимал его к себе, не предвещало ничего хорошего. Сахли раскачивал маленькую черную вещицу, как мать, убаюкивающая своего ребенка. Алекс указал на руки Сахли. «Что у тебя там?» Сахли снова всхлипнул. «Я совершил кое-что ужасное. Он мог бы стать моим другом». «Другом?» Алекс присел на корточки рядом с Сахли. «Расскажи мне, что случилось?» «Я услышал голос», — начал Сахли. «Сегодня утром. Он доносился из этой комнаты. Я пришел сюда, потому что думал, что ты зовешь меня. Но потом я с удивлением обнаружил, что голос доносится из шкафа. Вот, из этого». Алекс вскинул брови. «Голос? В моем шкафу?» Сахли кивнул. «Ты мне не говорил, что знаешь другого духа». Алекс закатил глаза. «Сахли, чем больше ты говоришь, тем меньше я понимаю. Покажи, наконец, что у тебя в руках». Сахли всхлипнул, вздохнул, затем раскрыл ладони. «Видишь, вот о ком я говорю, о духе из ящика. Это его я слышал. Он торчал там внутри, в этом ящике, и я хотел его спасти, как ты спас меня из моего шара. Я использовал все свои магические способности, но ничего не получилось. Я только расплавил ящик, и теперь больше не слышу голос. Очевидно, я сильно навредил волшебнику. Откуда он у тебя вообще?» Алекс с облегчением сел на пол. Он прикладывал огромные усилия, чтобы не расхохотаться и не обидеть тем самым Сахли. Тот ведь искренне горевал. «Откуда он у меня?» «Мне подарила его бабушка. 3 года назад на Рождество». Сахли изумился. «Твоя бабушка дарит духов шкафов? Они что, из коллекции колдовских предметов твоего дедушки?» Алекс все еще сидел, прикусив губу. Затем выхватил из рук Сахли маленький черный ящичек. «Это рация», — объяснил он. «Радио. Чтобы держать друг с другом связь, требуется 2 таких предмета. Это что-то вроде телефона». «Телефон я знаю», — задумчиво произнес Сахли. «Про мобильный ты мне тоже рассказывал». «Верно. Рация из той же серии, хотя и выглядит иначе». Постепенно Сахли успокоился. «Значит, это не дух из шкафа?» Тут Алекс решился-таки захихикать. «Нет, не дух из шкафа. Всего лишь рация, которую забыли выключить. Должно быть, она поймала сигнал какого-нибудь проезжающего мимо водителя-дальнобойщика». Сахли вздохнул, будто у него камень с души свалился. «Ты живешь в очень сложном «Непрозрачном мире», — сказал он, и Алекс кивнул. «Я еще никогда не думал о моем мире в таком ключе, но, наверное, ты прав». Только Сахли собрался ответить, как их разговор прервали. «В чем он прав?» На пороге стояли близняшки Салли и Лив, сводные сестры Алекса. Прежде он называл их двухкомпонентной бомбой, поскольку они действовали ему на нервы с удвоенной силой. Но потом все изменилось. Теперь они представляли собой половину команды Алекс, Сахли, Лив, Салли. «Это долгая история», — отмахнулся Алекс, и девочки тут же все поняли. «Хаос?» — спросила одна. «Катастрофа?» — подхватила другая. Алекс кивнул. «Как обычно». Сестры подсели к мальчикам на пол. «Это как раз кстати», — заявила Салли. «Потому что именно об этом мы и хотели с вами поговорить», — добавила Лив. Мальчики удивленно посмотрели на близняшек. «Ты уже подумал над тем, что будет завтра?» — спросила Лив. «Хм, понедельник?» — Салли закатила глаза. «Гениально, поздравляю! И что происходит в понедельник?» Алекс взглянул на свой школьный рюкзак. «Ну, первый учебный день. И что дальше?» «Что дальше?» — повторила Салли. «Что дальше?» — подхватила Лив. «И, хм...» «Что дальше?» — в смятении спросил Сахли. Но Алекс догадался, на что намекают девочки. «Ой-ой!» — громко воскликнул он. «Идеальная формулировка!» — шутливо произнесла Салли. «Безупречный подбор слов!» — захихикала Лив. Сахли в недоумении смотрел то на Алекса, то на близняшек. «Наверное, сегодня день такой. Я ничегошеньки не понимаю». Алекс повернулся к нему. «Сегодня последний день каникул, и завтра у нас снова начинаются занятия в школе. То есть ты будешь оставаться дома один всю первую половину дня, а иногда и до вечера». «И что?» — спросил Сахли. «Оглянись вокруг», — ответил Алекс. «Стоит мне на час отлучиться из дому, как по возвращении я натыкаюсь на полнейший хаос. Что же будет, если мы уйдем на несколько часов? И родители чаще всего приходят домой раньше нас. Как же мы сумеем сохранить твое присутствие в тайне, если ты постоянно попадаешь в неприятности?» Наконец до Сахли дошло. «Ой-ой!» Салли и Лив громко рассмеялись. Они хихикали, пока Алекс не произнес фразу, заставившую их мгновенно замолчать. «Ты будешь ходить со мной в школу!» Близняшки изумленно вскинули брови. «Что?» — Алекс задумался. «Ну, он мог бы... как мой друг из...» «Нет!» «Он мог бы сойти за школьника из арабских стран, прибывшего в Германию по обмену. Или как будто он переехал сюда с родителями». Салли подняла руку. «Стоп! Ты же это несерьезно!» — сказала Лив. «Взять его с собой в школу!» Салли так энергично покачала головой, что ее косички запрыгали из стороны в сторону. «Наши учителя, конечно, ко всему привыкли. И к Нине, которая постоянно опрокидывает свой пакет с соком собственным школьным ранцем. К Артуру, который то и дело слишком глубоко засовывает себе в нос ластик. И к Роне, которая как-то случайно исписала супердорогую доску водостойким маркером. Но с учеником, который умеет колдовать и может перевернуть мир вверх дном, повертеть им и вновь вернуть в первоначальный вид, с таким учеником не справятся даже наши закаленные учителя», — договорил за нее Лив. Алекс не знал, что делать. «Оставлять его дома невозможно, но и брать с собой тоже. Отличная перспектива». Сахли поднял палец. «А можно я тоже кое-что скажу?» Все как по команде посмотрели на него. «Позвольте мне пойти с вами. Я буду вести себя тихо. Не буду колдовать и задавать вопросов, и не буду ничего трогать». «А то, что вы говорили про ластик и доску, этого я вообще не понял. Позвольте мне пойти с вами в школу. Алекс ведь будет рядом». Салли закатила глаза. «Да уж, как будто это поможет». Тут из-за угла выскользнули Кадабра и Бим. Они слышали окончание разговора. «Значит, вы действительно хотите взять его с собой в школу?» — переспросила Кадабра. А Бим лишь испуганно пропищала. «Ой-ой!»